Привет. Вот что получилось с заказчиком. Мы взялись за трудную задачу по желанию его дешевыми методами. Потратили неделю работы. Получили очень низкий результат в размере двух не полностью соответствующих кандидатов. Сообщили ему письменно, что на этом этапе, если эти кандидаты не подойдут, то выполнив вот такие шаги, данным методом достигнуть нужных результатов не удастся. Заказчик нашу невозможность решить этим способом никак не откомментировал. Назначил встречу с этими кандидатами. Интервью проводил профессионально, из чего было видно, что кандидаты его требованиям не соответствуют. Но предложение обоим по работе сделал, из чего я сделала вывод, что ему сейчас в преддверии открытия филиала надо заткнуть дыры абы кем. Кандидатов же при мотивации к себе допустил ошибку и отпугнул всех своей неконкретностью и неуместной харизмой. Оба кандидата отказались. Консультант наша позвонила и сообщила ему об этом. При этом в поведении с нами, несмотря на договоренность, аванс нам он затянул на 2 недели и так не оплатил. Договор его компания так и не подписала за эти 2 недели. На встрече опаздывала, когда надо было решать наши денежные вопросы, торопился и кормил завтраками. Я для себя спрогнозировала возможную потерю времени и денег и отдала решение этого на откуп консультанту, пусть получает опыт. В момент сообщения ему, что кандидаты отказались, он начал возмущаться и задавать консультанту вопрос. «А что же мне делать?» «Консультант, я вас предварительно уведомила, что мы этим способом резерв исчерпали и не сможем найти вам кандидата. Здесь надо разработать по-другому, тем способом, который владеет Виктория Валентиновна, я. Но это намного дороже». «О, а сколько это стоит?» «Консультант, я ей передам ваш запрос, она с вами созвонится. Я звоню». «Дмитрий, мне Анна передала, что вы интересуетесь поиском другим методом». «Он, да». «Я, данный способ займет не менее 2 месяцев». «У меня столько времени нет, он мне не подходит». «Ну, значит, не подходит я». «А что же мне делать?» «Я, вы лучше знаете». «Он, я обратился к вам. Вы мне сказали, что можете. Я вам плачу деньги, а вы теперь отказываетесь». «Я, Дмитрий, значит, мы не оправдали ваших надежд. Раз вы сказали, что заплатили нам деньги, а мы этого не сделали». «Он, я еще не заплатил вам». «Я это знаю, но вы же сказали, что платите». «Он, а вы что, считаете, что я не получил от вас никакого результата и должен за что-то заплатить?» «Я сожалею, что мы не оправдали ваших надежд». «Он, мне можно рассчитывать на вас или обратиться в другое агентство?» «Я, обратитесь в другое агентство». «Он, спасибо, до свидания». Я прописала и немного успокоилась. Явная манипуляция с его стороны. Не раскрыл истинных мотивов ни по отношению к нам, ни по отношению к кандидатам, которых бы потом просто уволил, а мы бы их сдернули с работы. Вывод. На стадии работы в стиле «быстрее-быстрее» надо было просто не браться за нее. Критерий – тот, что консультант не смог добиться от него подробной и откровенной дачи информации по заявке. Вопрос. Чтобы завершить гештальт, стоит ли что-то сказать ему или сообщить о нем в профобщество, сообщество? Меня, как все это прописало, обуяло злое желание как-то отреагировать на эту ситуацию. То есть последнее слово сказать. Ты знаешь что? Бог с ним. Ты, я думаю, надо упустить. Зачем тебе надо? Ну ты, мстительность это мерзкое чувство. Вот. Угу. Ты же его все равно больше с ним дела иметь не будешь. И вообще, когда уходишь, не надо хлопать дверью. А то он отскочит и тебе по заднице даст. Угу. Уходить нужно тихо. Ну давай, просчитаем. Давай, может быть, я поскольку ты уже давно занимаешься, я тебе не говорю промежуточные фазы, но хочу к тем, кто слушает вот сейчас. Вот это вот они только присоединились. Смотри, давай искать свою ошибку. Ищи свою ошибку. Где ты сделал ошибку? Для ну вот, для... На стадии начала работы ты боялась потерять этого клиента. Нет, я не боялась. Я сразу спрогнозировала и отдала это девочке. Пусть разбирается. Но ты же сразу... А девочка зря работала. Да. Ты сразу спрогнозировала. И надо было сразу сказать, что мы... В таких условиях работать не можем. Дальше. Я не знаю, как ты ему говорила, но ты не сказала, что мы подобрали. Вот в таких условиях можно сделать только так. Вы от этих кандидатур отказались. Нет, они отказались. Они сами отказались. Он их хотел взять. Но они отказались. Подожди, сейчас. Он допустил ошибку при переговорах. Да. Они согласны были. Как шли между вами переговоры, ты слышала? Да. Я слышала как. Подумайте, почему они раньше, до беседы с вами, согласились, это ему сразу. А после беседы с вами они отказались. Ну, то есть попытаться ему что-то доказать? Нет, не надо ему ничего доказывать. В следующий раз, когда с этим столкнешься, у тебя уже будет готовый ответ. Что тебе сейчас идти вслед и говорить ему? Оно тебе надо, ты же сейчас его будешь тренировать. А на это он не взовьется в большем эфире? Он взовьется, конечно. Нет, надо. Нет, я что хочу сказать? Когда она с ним начнет разговаривать, что, отношения, что его изобличать? Я скажу вам, ты что, себя не ценишь? Мне иногда говорят, что ты, вы не спорите. Но иногда влезаю в спор. Но я плачу, а что бы я бесплатно влезал? Я могу, конечно, вас критиковать. Платите деньги за это. Ну вот в данном случае, так как мы проработали бесплатно, здесь вот мне кажется, вообще стоит обратитесь в другое агентство, мы не сможем помочь. Все, конечно, правильно, ты правильно сделал, абсолютно правильно, но ты приобрела опыт, так что уже не даром. А когда ты ему сейчас расскажешь его ошибки, то это тогда ты будешь его, ему даром, да, даром оказывать услугу. Он спросит тебя, а где моя была ошибка, как, что. В следующий раз он тогда уже... Да. С другой стороны, такая безнаказанность ведет к тому, что он дальше... Будет... Подождите-ка, одну секундочку, Света. Стоп. Это уже пусть президент беспокоится о своих подданных. Я беспокоюсь о тех, кто ко мне приходит. Да. Надо беспокоиться о себе, а не о случайном человеке, которого ты встретила в толкучке этой жизни или в толкучке базара или трамвая, или в трамвайной ситуации. Я иду выполнять свою цель и попадаю в толкучку. Я ни при чем. Я тоже при чем. Я не сумел увернуться. Надо же не думать в толпе. Да. Я знаю. Это морально-этические категории. Я не против. Но я не специалист в этих областях. В годы застоя я говорил так. Я не знаю, как научить человека любить родину. Этому вы можете учиться в парткоме. Моя задача – как полюбить себя. Помочь человеку полюбить себя. А вот этот феномен высшей справедливости, он, кстати, очень мешает жить. И потом добиваться правды. Ты вообще когда-то... Правда – это эмоциональное решение. Это эмоциональное решение. Правд много, а истина одна. И истина всегда поддается размеру, измерению. Я так привожу пример, что для тренера по баскетболу я маленького роста. Для тренера по верховой езде я большого, высокого роста. Ну, для кого-то средний. Вообще-то мой рост 1,72 м. Вот здесь. Вот. Так что нельзя добиваться, да, своей правоты. Я с этого сегодня начинал. Если хочешь добиться успеха. Кто-то говорил, я не знаю пути к успеху, я знаю путь к неудаче. Добиться своей правоты. А справедливости? Нет, не было и не надо. В государстве надо добиваться не равенства людей, а равноправия. А равенства не было, нет и не будет. Все мы разные. Все мы не равны друг другу. Вперед. Так что, получается, вот довольно часто нам приходится минут 10-15 рассуждать, а в результате моя рекомендация – ничего не делай. Вот так мы поговорили.